«Так мы предлагали. Выделяйте ораторов, мы их проверим, и, пожалуйста, только заранее, чтобы мы знали, с кем дело имеем», — сказал Чубуков. «Да не хотят». «Не заранее, а прямо из толпы брать надо. Все претензии пусть на людях выкладывают. И тут же решать будем, вот как надо», — сказал Азимов. «Анархию разводить?» — спросил Возвышаев и головой покачал. «Извините, пока еще я начальник штаба, и анархии я не допущу». «Ну, как знаете». Азимов с милиционерами остались ночевать на почте, остальные пошли в школу. Договорились утром ехать в Веритье на агроучасток. Акимов с Тимой принесли два ведерных самовара и связки сушеного зверобоя. «А веники для чего? Париться, что ли?» — смеялись милиционеры. Чай заваривали прямо в самоварах, открывали крышки и окунали зверобойные веники в кипяток. Из крана в стаканы выливалась алая кровь, потом на глазах у всех желтела, желтела и превращалась в душистый, слегка вяжущий чай. Спали на полу в повалку, расстилали тулупы и укрывались тулупами, и к лошадям, и возле почты, и у школы выставили охрану. Посты менял сам Азимов, и милиционеров будил, и сен лошадям давал, и ватолами накрывал их, и даже на водопой водил утром на Петравку к проруби. Он почти и не спал в эту тревожную ночь. Тишина стояла мертвая, вызвездила на мороз так, что чернота небесной тверди почти сплошь закрывалась алмазным блеском. Из почтовой террасы слышны были лошадиные вздохи, сухой шелест сена и поскрипывание снега под ногами часовых. Азимов останавливался покурить на террасе, прислушивался, глядел на черные дома, раскиданные по косогорам, на яркие звезды, вспоминал такие же тревожные военные ночи, пережитые бог знает где и когда, и ему стало казаться, что он уже лет 100 прожил, не вылезая из этой грубой жесткой шинели, стянувшей усталые плечи, из этих тесных сапог, в которых занемели ноги, и все ждал и ждал, когда и чем кончатся эти тревоги, эта усталость, напряжение, постоянная грызня, потасовки, когда все угомонится, уляжется по своим местам и начнется обещанная счастливая жизнь. Какая она, эта счастливая жизнь? Хоть бы одним глазком поглядеть на нее. А может быть, той обещанной-то и не будет никогда. Может быть, это и есть она, та самая, и никакой другой нет и быть не может, а все эти ожидания наши — жалкий самообман. Так думал он, и ему становилось грустно. Выехали в Веритье на 12 подводах еще утром на рассвете. И странно было видеть, как по дороге то и дело обгоняли идущих толпами мужиков и баб, шли из Гордеева, из далекой Климуши, от лесной затерявшейся в глухомане Берендейки, из Нового Света. «Куда путь держите?» — спрашивали, обгоняя мужиков. «На митинг, в Веритье», — отвечали и сами спрашивали простодушно. «Говорят, колхозы отменять будут». «Ага, колхозы на принудиловку менять будут», — посмеивался Радимов. Азимов вылез из передних саней, где они ехали вместе с судьей, пропустил две подводы с Возвышаевым да Шихминым и прыгнул в кошеву к Кадыкову. «Повтори-ка мне, что за перевыборы готовят веритьевские мужики? Я вчера не больно уяснил». «Алексашин мне говорил, будто собираются сельсовет переизбрать по инструкции 25-го года». «Это в Цыковской?» «Да, чтобы без посредников